«Похоже, ваши надежды не оправдались, не так ли?» — продолжал Лайтл. Он говорил слишком много и слишком быстро. В устах другого, менее значительного человека, эти слова прозвучали бы оскорбительно. Но его болтливость была, очевидно, следствием ужасающего одиночества, в котором жил изгнанник. Он задавал торопливые вопросы и сам же отвечал на них, словно стремился утолить ненасытную жажду общения с людьми своего круга. Однако он давал всадникам ту информацию, в которой те больше всего нуждались. «Фэкс любит женщин покорных, с пышным телом», — продолжал бормотать Лайтл. «Он сломил даже леди Гемму. Все было бы иначе, если бы он нуждался в поддержке ее семьи. Да, совсем иначе. А так...» Он заставляет ее рожать раз за разом и рассчитывает, что когда-нибудь роды убьют ее. Он своего добьется. Так оно и будет. Лайтл разразился неприятным сухим смехом. Когда Фэкс пришел к власти, все благоразумные люди отослали своих дочек подальше с плоскогорья или изуродовали их. Он замолчал. Мрачные, горькие воспоминания отражались на его лице. Глаза сузились от ненависти. Я был глупцом, думал, что положение всадника, пусть даже бывшего всадника, гарантирует мою неприкосновенность. Лайтл встал, расправил плечи и повернулся к своим гостям. Лицо его исказило ярость, голос был тихим и напряженным. Убейте этого тирана, всадники, убейте во имя безопасности Перна, во имя Вейра и его повелительницы. Он только и ждет подходящего момента. Он сеет недовольство среди прочих лордов. Он, Лайтл рассмеялся зло, почти истерически, он воображает себя равным всадником. Значит, в этом холде нет претенденток. Голос Флара звучал достаточно резко, чтобы привести в чувство человека, погрузившегося в пучину ненависти. Лайтл, уставился на бронзового всадника. Разве я вам не сказал? Лучшие либо погибли по вине Фэкса, либо были отправлены подальше. Остались сплошь ничтожество, слабоумные, невежественные, глупые, вялые, такие же, как Йора. Она...» Лайтл прервал речь, судорожно стиснув челюсти. Потом встряхнул головой и закрыл лицо ладонью, пытаясь скрыть боль и отчаяние. «А в других холдах?» Мрачно нахмурившись, Лайтл пробормотал. «То же самое, умерли или сбежали. А как насчет холда Руат?» Ладони Лайтла скользнули вниз. Он внимательно посмотрел на Флара, его губы искривились в усмешкой. «Вы рассчитываете найти новую Тарину или Маретту, затаившуюся в Руате? Знай, бронзовый всадник, все, в ком текла подлинная кровь Руата, мертвы. В тот день клинок Фэкса мучила жажда. Он сумел распознать истину в сказках орфистов. Он узнал, почему лорды Руата были так щедры к всадникам, и он понял, что руатанцы — особые люди. Вы же знаете, — голос Лайтла упал до доверительного шепота, — что они были изгнанниками из Вейра, как и я. Флар печально кивнул, не желая лишать отчаявшегося человека хоть крохотного утешения. «Поверьте, немного, очень немного осталось от прежнего Руата», — покачал головой Лайтл. Потом он хихикнул. «Но и Фэкс ничего не получает от холда, кроме неприятностей». Эта мысль, по-видимому, подняла Лайтлу настроение. Он стал более спокойным. «Теперь мы в нашем холде делаем лучшие одежды на всем Перне, а наши кузнецы славятся оружием отличной закалки». В глазах изгнанника сверкнула гордость за приютившую его общину. «Но Руат...» Новобранцы оттуда часто умирают от странных болезней или несчастных случаев. А женщины из Руата, которых брал Фэкс, он захлебнулся судорожным смехом. Ходят слухи, что на несколько месяцев он стал импотентом. Внезапно странная мысль пришла в голову Фэкса. Он поднял глаза на Лайтла. Значит, истинной крови не сохранилось? Никого. А в мелких поселениях есть люди с кровью Вейра? Лайтл нахмурился и с удивлением взглянул на Флара. В раздумье он потер шрамы на лице. «Такие были», — неторопливо подтвердил он. «Были, но я сомневаюсь, что кто-нибудь еще жив. Он подумал с минуту, потом решительно покачал головой. При нападении они так